Обычно после биопсии я несколько дней отдыхала, чтобы восстановить отнятые процедурой физические и духовные силы. Кошелек я не взяла, наличных у меня в квартире не было, так что такси мне не вызвать. В других обстоятельствах я бы позвонила отцу, но теперь не знала, что ему сказать. Утром я не ответила на его звонок, перевела его на голосовую почту. И когда он снова стал бормотать извинения, в сердцах нажала большим пальцем на клавишу, стирая голос, который когда-то утешал меня и успокаивал. Горло осаднило, страх вцепился в меня острыми когтями, в голове, подобно акулам, закружили когда-то услышанные жуткие истории о подхвативших инфекцию больных с пересаженным сердцем, которые постоянно рассказывают в больнице. Жар становился сильнее, но я убеждала себя, что это всего лишь лихорадка. И чтобы не поддаться панике, вспомнила, чему учила меня Ванесса. Распрямить спину, глубоко вдыхать, выдыхать, выпячивая живот. После нескольких вздохов мне стало спокойнее, не так жарко. Я закрыла глаза и попыталась представить себя в красивом саду, но вместо этого увидела нависающее надо мной злое лицо Натана. Неужели он что-то сделал с Софи? Неужели это ее тело нашли на аэродроме? Открыв глаза и собрав все силы, я пошла. Достала из кармана телефон и позвонила туда, куда звонить не хотела. Мне казалось, что я 100 лет сижу на этой жесткой кованой скамейке, и я почти убедила себя, что он не придет. Мимо со свистом проносились машины, из открытых окон низкими частотами бухала музыка. Его ни в одной не было. Из распахнутой настежь двери магазина за спиной удушающе несло запахом мыла и шампуней, смесью земляники и сандала, цитрусовых и лаванды. Глаза застилала пелена боли. Наконец он появился. Прилив облегчения поднял меня на ноги, я ступила к краю тротуара и помахала рукой. «Спасибо, что приехал, Сэм», — поблагодарила я и забралась на пассажирское сиденье. Он жевал карамельку и как раз добрался до начинки, поэтому только кивнул. Я откинула голову на спинку в знак того, что устроилась, и мы тронулись с места и влились в поток машин. Урчание мотора и льющиеся из колонок музыка успокаивали своей привычностью. Сэм не сводил глаз с дороги. «С тобой все в порядке?» «Чувствую слабость после биопсии. Вышла погулять и заблудилась. Не надо было забредать так далеко. Давай отвезу тебя домой». «Домой?» Сэм имел в виду квартиру с ее пустыми комнатами и почти пустым холодильником. Я вжалась в сиденье его машины, в которой пахло мятой, и, слушая переборы гитары Эда Ширана «Подари мне любовь», почувствовала себя здесь дома больше, чем где-либо, в безопасности. И вдруг испытала укол боли из-за того, что Кали этого не хватало. «Сэм, у тебя есть время сначала кое-куда съездить со мной?» Под колесами хрустнул гравий стоянки у паба в Вудхейвене. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как мы останавливались здесь по дороге с побережья. На неровной поверхности машину тряхнуло, и от лежащего у меня на коленях подсолнуха оторвался лепесток. Мы купили его, когда остановились на заправке BP. «Не понимаю, почему тебя сюда потянуло?» — сказал Сэм. «Разве не пора обо всем забыть и жить дальше?» «Так-то оно так». Я потерла лепесток между пальцами. Он казался бархатным на ощупь. Но меня не покидает чувство, что мне следует что-то предпринять. Хотя, возможно, я ошибаюсь, и мне просто хочется по-человечески попрощаться с Кали. Это должно быть там. Я прикрыла глаза от солнца и показала на дорогу. «Дальше будет перекресток, за ним дерево. А ты посиди здесь, выпей чего-нибудь». Я потянулась к ручке дверцы. «Я пойду с тобой», — возразил Сэм, и меня тронуло его предложение. «Спасибо», — кивнула я, вылезая из машины, — «но я хочу побыть одна». «Еще бы!» — сердито буркнул он, и я взвелась. «Что ты хочешь этим сказать?» «Что ты снова меня отталкиваешь, как и всех остальных?» «Не понимаю. Как ты поступила с Рэйчел?» снова вели за моей спиной душевные разговорчики. Как ты могла обвинить ее в том, что она тебя подсиживает, Джен?» Я ничего не соображала. Это было перед самой биопсией. Теперь я знаю, что это не она, а Линда сказала. А до Линды ты не знала. «Я виновата», — тихо согласилась я. «Прости. Не передо мной тебе надо извиняться». «У меня такое чувство, что мне надо извиняться перед всеми, только не знаю, как начать. Знаешь что, Сэм?» «Джен, я так больше не могу. Притворяться, что мы друзья, слишком тяжело». Он опустил взгляд и, ступая по гравию, смотрел на мыски своих ботинок. «Прости, Джен. Пойду, пожалуй. В самом деле выпью пиво. Дай знать, когда освободишься. Отвезу тебя в твою квартиру». Он повернул к пабу. Хотя сказано было много, именно от его последних слов, когда он назвал нашу общую квартиру моей, мне захотелось расплакаться. Дерево оказалось дубом, большим и крепким. Его корни прятались в земле, укрытой сухой травой и ромашками. Я провела пальцами по шероховатой коре, пытаясь обнаружить нанесенные машиной кали шрамы, но нашла единственную царапину. Как быстро природа искореняет признаки другой жизни. Впечатление такое, что кали вообще никогда здесь не было. Я крепко прижала обе ладони к дубу и закрыла глаза. И в этот миг земля ушла у меня из-под ног, и я, потеряв равновесие, тяжело привалилась к стволу. Меня осенило. Но правда оказалась тяжелой и болезненной, как удар кирпичом по голове. Глава 51. «Прекрати, прекрати, прекрати!» «Нет!» — проревел ты. «Хотя в последнее время мы несколько раз отчаянно ругались, таким злым я тебя еще ни разу не видела. Я обхватила пальцами холодную металлическую ручку. Вот бы сейчас выскочить из машины. Но ты ехал слишком быстро. Щетки стеклоочистителей шумели и шумели. Дождь барабанил по ветровому стеклу, фары едва освещали дорогу впереди. «Поезжай медленнее», — попросила я почти шепотом. «Дорога очень опасная. Пожалуйста, снизь скорость». Подобно грому, навстречу нам прогрохотал грузовик. И в свете его ярких белых прожекторов красные блестки на моем платье вспыхнули, словно капельки крови. От вибрации открылась дверца бардачка. Она никогда не запиралась как следует. Я стала ее закрывать и увидела свой айфон, тот, что ты у меня отобрал. Неудивительно, что я его не нашла, когда искала дома. Я покосилась на тебя. Ты неотрывно следил за дорогой и опустил аппарат в сумку. Свой старый, с предоплатой. Я по глупости оставила на работе в шкафу. И теперь обрадовалась, что снова была на связи.